не было цели. У их ног между пещерой и кручей впереди лежало замерзшее ровное место. Там была спрятана резервная рота. Яму небольшим сжатым обводом прикрывал штабной взвод. В 20 ярдах под другой скалой лежали двое связистов стратегии. Анна Бомба, Чарли Дот, Лулу Якоко. Подтверди получение сигнала, перехожу на прием. Они шли маршем всю ночь. Когда они забрались в яму, Седрик обливался горячим потом, а после в прохватывающей рассветной мгле, холодным. Сейчас, под потоком солнечных лучей, ему было тепло и сухо, и немного склонился. Противник был где-то за дальними холмами. Предполагалось, что он появится ближе к вечеру. «Так они и сделают», — сказал Толстой. «Атакуют в последний час светлого времени, чтобы избежать контратаки. Ну, на этой-то позиции их можно удерживать сколько угодно. Только левый фланг меня беспокоит. Туда отходят ломшевцы. Пора бы им быть на позиции», — сказал начальник штаба. «Знаю. А куда они провалились? Почему не ждут связного?» «Вся эта активность в воздухе по фронту означает, что они придут оттуда». «Будем надеяться». Бомбардировщики отбомбились, построились клином, и с гудением исчезли за холмами. Вскоре появился разведывательный самолет. Он рыскал по небу из стороны в сторону, разглядывая землю, словно старуха, обронившая монету. «Прикажите этим дурням пригнуть головы», — сказал полковник. Когда самолет улетел, он разжег трубку, встал у входа из пещеры и с беспокойством посмотрел в сторону левого фланга. «Не видать там ломширцев», — сказал он. «Никак нет. Противник мог отрезать их вчера вечером. Вот чего я опасаюсь. Вы не можете связать меня с бригадой?» — спросил он капрала связиста. «Бригада не отвечает, сэр. Мы все время пытаемся выйти на связь. Лулу, я, Коко. Подтверди получение сигнала. Подтверди получение сигнала, перехожу на прием. Мне очень хочется продвинуть на тот фронт четвертую роту. Это за пределами нашего района обороны. Черт, район. Мы останемся без резерва, если не подойдут прямо по дороге. Знаю. Это-то меня и удержит». Прибыл связной с донесением. Полковник прочел его и передал Седрику для подшивки. «Третья рота на позиции. Это все, о чем докладывают наши передовые роты. Пойдем поглядим, что там у них». Полковник и Федрик двинулись вперед, оставив начальника штаба в пещере. Они обходили штабы рот, задавая немногочисленные вопросы в порядке несения службы. Схема обороны была простая. Три роты по фронту, четвертая резервная в тылу. Местность для обороны была подходящая, если только у противника нет танков. А все данные разведки говорили за то, что танков у него нет. Дорогу можно удерживать до тех пор, пока не кончатся боеприпасы и продовольствия. Производили разведку на воде? Так точно, полковник. Вон за теми скалами есть хороший источник. Доставляем воду по эстафете. Молодцы. Первую роту бомбили, но обошлось без потерь, если не считать царапин от каменных осколков. Испытание не сломило людей. Сейчас они поспешно рыли ложные траншеи далеко от своих позиций, чтобы отвести от себя удар, если самолеты появятся снова. Полковник вернулся с обхода доводки. Батальон делал все как положено. Лишь бы выдержали фланги, а уж он-то стоит крепко. «Есть связь с Лулу, сэр», — сказал капрал связиста. Полковник доложил в штаб бригады, что батальон на позиции. Активность в воздухе, потерь нет, противник не обнаружен. «У меня нет соприкосновения на левом фланге». «Да, я знаю, что это за пределами бригадного района обороны. Я знаю, что там должны быть ломширцы, но там были ли они?»